Глава 7. Испытание длинных ножей. «Но мы ведь твой народ!» Фадавар, высокий темнокожий человек с широким приплюснутым носом, говорил с тем же напором и так же глотал гласные, как и те люди с родины Аджихада, которые пребывали в Фартхиндур в качестве посланцев. Но Суада хорошо помнила, как сидела у отца на коленях и дремала, пока они разговаривали, покуривая душистую травку кардус. Но Суада подняла глаза на Фадавара и пожалела, что не родилась великаншей футов на 6 повыше, чтобы можно было смотреть на этого свирепого воителя и его 4 охранников свысока. А впрочем, она давно уже привыкла к тому, что мужчины по большей части значительно выше её и вечно над ней нависают. Как ни странно, но ей было куда непривычнее находиться среди людей с такой же тёмной кожей, как у неё самой, не являясь при этом ни объектом повышенного любопытства, ни мишенью для обидных комментариев. Она стояла перед своим резным троном, одним из весьма немногочисленных предметов мебели, которые разрешила Варденам взять с собой из Фартхиндура, и лучи закатного солнца, проникая сквозь стены её командного красного шатра, окутывали всё вокруг таинственным рубиновым туманом. Длинный низкий стол, заваленный всевозможными донесениями и картами, занимал почти половину помещения. Но Суада знала, что у входа в шатёр стоят 6 её личных охранников. 2 людей, 2 гномов и 2 ургалов. И ждут с обнажёнными мечами в руках любого сигнала с её стороны, чтобы в случае опасности атаковать врага в любую минуту. Джермундур, самый старший и самый надёжный из её командиров, окружил её охраной в тот же день, когда погиб Аджихад. Однако охранников никогда не было так много. Всё началось после битвы на Пылающих равнинах. Джермундур выразил глубочайшую озабоченность тем, что безопасность Насуады как предводительницы Варденов должным образом не обеспечивается. И озабоченность Джермундура была, по его словам, столь велика, что он зачастую просто места себе не находил, особенно по ночам. А поскольку в Эбероне Насуаду уже пытались убить, да и Мурток у неё на глазах самым гнусным образом прикончил короля гномов Храдгара, то, как считал Джермундур, следовало создать особый отряд, который отвечал бы за её личную безопасность. Насуада возражала. Она считала, что это чересчур, но переубедить Джермундура так и не смогла. Он пригрозил, что уйдёт со своего поста, если она откажется принять то, что он считает нормальными мерами безопасности. И она согласилась обсудить с ним, сколько человек охраны ей следует иметь. Он требовал не менее 2, причём на постоянной основе. Она хотела, чтобы их было не больше 4. Договорились на 6, но и это казалось Насуаде чрезмерным. Она опасалась, что Вардены сочтут её трусихой или, что ещё хуже, будто она хочет произвести впечатление, а может и испугать тех, кто ищет её аудиенции. Впрочем, её возражения и на этот раз ничуть не поколебали убеждённости Джермундура. А когда Насуада, рассердившись, обвинила его в том, что он просто старый упрямый пень или осина с трясущимися от страха листьями, он рассмеялся и сказал: «Пусть лучше упрямый старый пень, чем глупый беспечный юнец, убитый до срока». Охрана Насуады менялась каждые 6. Общее число охранников составляло 34 человека. И ещё 10 дополнительных воинов также постоянно пребывали в боевой готовности и могли мгновенно заменить любого охранника в случае его болезни, ранения или смерти. Именно Насуада настояла на том, чтобы в это число входили представители всех 3 смертных народов, выступивших против Гальбаторикса. Поступая так, она надеялась дополнительно сплотить их, дав всем понять, что представляет интересы всех этих народов, находившихся под её командованием. Она бы, конечно, включила сюда и эльфов, однако в данный момент Арья была единственным эльфом, сражавшимся вместе с Варденами. А те 12 заклинателей, которых Эмиладрис послала защищать Эрагона, еще только должны были прибыть в лагерь. Насуаду весьма огорчало то, что люди и гномы из ее охраны оказались довольно враждебно настроены по отношению к Ургалам. Она предвидела нечто подобное, но так ничего и не смогла с этим поделать. Видимо, потребуется немало совместных сражений, чтобы несколько ослабить то напряжение, что издавна существовало в Алагейзии между представителями различных рас, в течение стольких поколений, ненавидящих друг друга. И все же кое-какие положительные сдвиги имелись. Например, ее охрана единодушно выбрала название для своего отряда – «Ночные ястребы». Это название, с одной стороны, перекликалось с цветом кожи Насуады, а с другой – с тем, что ургалы прозвали ее «госпожой ночной охотницей» и неизменно обращались к ней именно так. Хоть Насуаде и не хотелось признаваться в этом Джермундуру, она все же довольно быстро оценила те преимущества и то ощущение безопасности, которое обеспечивали ей охранники. Помимо того, что все они мастерски владели тем или иным видом оружия, мечами или боевыми топорами гномов, или теми невероятными предметами, которыми пользовались ургалы, многие из них оказались еще и искусными заклинателями. Все они поклялись до конца жизни быть верными Насуаде и принесли присягу на языке древних. С самого первого дня, как только ночные ястребы приступили к своим обязанностям, они не оставляли Насуаду наедине ни с одним человеком, за исключением Фарики, ее горничной. Так было до сих пор. А сейчас Насуада отослала их из шатра, потому что знала. Ее разговор с Фадаваром может закончиться кровопролитием, которое ночные ястребы непременно захотят превратить в силу своих представлений о долге. Впрочем, совершенно беззащитной она не осталась. В складках платья у нее был спрятан кинжал. На груди под корсетом ее нож, поменьше. Да и ясновидящая девочка-ведьма-эльва спряталась за занавеской, отгороженная троном Насуады и готовая вмешаться, если возникнет такая необходимость. Фадавар в гневе стукнул своим четырехфутовым и из чистого золота скипетром по земляному полу. Сам Фадавар был украшен самым невероятным образом. Золотые браслеты скрывали его запястья. Нагрудная пластина доспехов тоже была золотой, украшенной чернью. На шее висели длинные и толстые золотые цепи. Мочки ушей оттягивали тяжелые большие кольца из белого золота, а на макушке красовалась сверкающая золотая корона такой величины, что Насуада даже задумалась, как эта шея Фадавара выдерживает такую тяжесть, и как вообще подобное архитектурное сооружение умудряется держаться у него на голове. Казалось, просто необходимо привинтить эту штуковину высотой в 2.5 фута прямо к фундаменту, то есть к черепу Фадавара, чтобы удержать ее от падения. Сопровождающие Фадавара были одеты в том же духе, хотя и не с такой убийственной роскошью. Золото на них должно было не только оповещать всех об их богатстве и том высоком положении, которое они занимали в обществе, но и об индивидуальных достижениях каждого, а также служить свидетельством мастерства их соплеменников-ювелиров. Представители темнокожих племен Алагейзии, как кочевых, так и оседлых, издавна славились качеством своих ювелирных изделий. И самые лучшие из них вполне могли соперничать в этом отношении с гномами. У Насуады тоже имелись подобные украшения. Однако она предпочла сегодня их не надевать. Все равно ее жалкий выбор вряд ли мог соперничать с великолепием Фадавара. Кроме того, она считала, что неразумно демонстрировать свою принадлежность к тому или иному народу, каким бы богатым и влиятельным он ни был, когда имеешь дело со столькими варденами, среди которых множество представителей весьма отличавшихся друг от друга рас и племен. Если бы она проявила к кому-то особое расположение, ее авторитет сразу значительно упал бы, что, собственно, и лежало в основе ее разногласий с Фадаваром. Он снова пристукнул своим скипетром по земле и воскликнул: «Кровь! Вот самое главное. Прежде всего ты отвечаешь перед своей семьей, затем перед своим племенем, затем перед своим военачальником, затем перед богами, что над землей и под землей, и только потом перед своим правителем и своим государством, если они у тебя вообще имеются. Именно так наставлял свой народ Унулукуна. И именно так нам следует жить, если мы хотим жить счастливо. Неужели ты осмелишься плюнуть на сандалии старейшего? Если мужчина не помогает своей семье, то на кого же он может положиться, если ему самому понадобится помощь? Друзья приходят и уходят, но семья незыблема и вечна. «Ты просишь меня?» — сказала Насуада. «Дать высокие посты и наделить значительной властью твоих соплеменников на том основании, что ты – родственник моей матери, да и отец мой родом из твоей страны. И я бы с удовольствием выполнила твою просьбу, если бы твои соплеменники были действительно лучше всех, если бы они выполняли свои поручения быстрее и разумнее всех прочих варденов. Но пока что ни один из твоих доводов, ни одно из моих собственных наблюдений – не убеждает меня, что это так. И прежде чем ты снова пустишь в ход свое непревзойденное красноречие, тебе следует уяснить, что требования и просьбы, основанные на общности нашей крови, для меня ровным счетом ничего не значат. Я бы, пожалуй, даже подумала еще над твоей просьбой, если бы ты сам в былые годы больше поддерживал моего отца, а не присылал в Фартхиндур всякие блестящие безделушки и пустые обещания. Только теперь, когда мы, наконец, одержали существенную победу, ты, понимая, что я обладаю достаточным влиянием, решил, наконец, познакомиться со мной поближе. Ну что ж, родители мои умерли, и теперь у меня нет иной семьи, кроме меня самой. Да, мы с тобой принадлежим к одному народу, но это и все. Фадавар прищурился, еще выше задрал подбородок и сказал: «Женская гордость всегда лишена смысла. Без нашей поддержки ты проиграешь!» Он перешел на свой родной язык, вынуждая Инасуаду говорить на этом языке, чего она терпеть не могла. Язык своего племени она знала плоховато. Все время делала паузы и вообще говорила весьма неуверенно. Ведь росла она не на родине, а в Фартхиндуре, где этого языка почти никто и не знал. И теперь уловка проклятого Фадавара сбивала Инасуаду с толка и, как ей казалось, подрывала ее авторитет. «Я всегда рада новым союзникам», — сказала она. «Однако же фаворитизма не терплю, и вам совершенно не нужно к нему стремиться. Ваш народ силен и обладает многими талантами. Его представители наверняка быстро выдвинутся, вступив в ряды варденов, и не будут полагаться при этом ни на покровительство, ни на милосердие своих начальников. Разве вы голодные псы, чтобы сидеть и скулить у моего стола? Или все-таки вы мужчины, способные сами себя прокормить? Если вы настоящие мужчины, то я готова и впредь сотрудничать с вами во имя лучшей доли варденов и нашей общей победы над Гальбаториксом». «Ха!» – вскричал Фадавар. «Твои слова столь же фальшивы, как и ты сама. Мы не станем выполнять ту работу, которую положено выполнять слугам. Мы избранные. Ты оскорбляешь нас. Да, оскорбляешь. Вот ты стоишь и ласково мне улыбаешься, но душа твоя полна скорпионьего яда». Едва сдерживаясь, Насуада попыталась утихомирить его. «Я вовсе не хотела тебя обидеть. Я всего лишь пытаюсь объяснить тебе свою позицию. Я не испытываю ни капли враждебности по отношению к кочевым племенам, но и особой любви у меня к ним нет. Разве это так плохо или непонятно?» «Это куда хуже, чем просто плохо. Это же откровенное предательство. Твой отец не раз обращался к нам с просьбами, основанными на нашем родстве. А теперь ты плюешь нам в душу и пытаешься отослать нас прочь, точно жалких попрошаек». Волна презрения охватила Насуаду. «Значит, Эльва была права. Это неизбежно», – думала она. Острое чувство страха и возбуждения охватило ее. «Ладно, раз уж так суждено, то я больше не намерена продолжать эту игру в шарады». И она заговорила громко и властно. «Но просьбы моего отца вы в половине случаев не сочли нужным выполнить». «Мы сделали все, о чем он просил». «Нет, далеко не все. Но даже если б это и было так, Я слишком пекусь о положении варденов, чтобы давать тебе что-то, ничего при этом не получая взамен. Ты ищешь моего особого расположения, сам постоянно чего-то требуешь от меня. Но что все-таки ты способен предложить мне? Нам? Готовы ли вы, например, поддержать варденов вашим золотом и драгоценными камнями? Не прямо, но... Готовы ли вы предоставить варденам возможность бесплатно пользоваться услугами ваших мастеров? Мы не можем. Как же в таком случае ты намерен заслужить мое особое расположение? Воинами своими ты отплатить мне за это не можешь. Твои люди уже сражаются на нашей стороне. Как в армии варденов, так и в армии короля Оррина. Так будь же доволен тем, что имеешь, военачальник. И не пытайся получить больше того, что принадлежит тебе по праву. Ты искажаешь истину во имя своих эгоистичных целей. Я пытаюсь получить не больше, а всего лишь то, что принадлежит нам по праву. Именно поэтому я решил переговорить с тобой. Но ты, женщина, все болтаешь и болтаешь. И слова твои не только лишены смысла, но и лживы. Да и по действиям твоим судя, ты предала нас. Браслеты у Фадавара на запястьях так и загремели. Когда он в гневе воздел руки, точно выступая перед многотысячной толпой. «Ты признаешь, что мы твой народ, но в таком случае следуешь ли ты нашим обычаям? Поклоняешься ли ты нашим богам?» «Ага, вот мы и добрались до поворотной точки», — подумала Насуада. Она могла бы солгать и заявить, что давно отказалась от старых традиций и обычаев. Однако в этом случае вардены легко потеряли бы не только племя самого Фадавара, но и многие другие кочевые племена. А все они тоже были нужны варденам в этой войне с Гальбаториксом. И Насуада ответила ему. «Да, следую и поклоняюсь». «В таком случае я заявляю, ты совершенно не годишься на роль предводительницы варденов, и согласно имеющемуся у меня праву, я предлагаю тебе испытание длинных ножей. Если ты победишь, мы склоним перед тобой свои головы, и никогда более не поставим под сомнение твой авторитет. Но если ты проиграешь, то отойдешь в сторону, и твое место во главе вардена взайму я». Насуада заметила, каким ликованием искрятся глаза Фадавара, и подумала. «Так вот чего он добивался. Не сомневаюсь, он заставил бы меня пройти это испытание в том случае, если бы я удовлетворила и его первоначальные требования». Но вслух она сказала. «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, наши правила гласят. Тот, кто победит, обретет право руководить и племенем своего соперника, а не только своим собственным. Разве я не права?» Она чуть не расхохоталась, увидев на физиономии Фадавара растерянность. «Что, ты, похоже, никак не ожидал, что мне это известно?» Усмехнулась она про себя. «Ты права». «Хорошо, я принимаю твой вызов. Но если я одержу победу, ты передашь мне свою корону, свой скипетр и свою власть над племенем. Договорились?» Фадавар хмуро кивнул. «Договорились». И он, глубоко вонзив в землю свой скипетр, принялся стаскивать с левой руки один из своих бесчисленных браслетов. «Погоди», — сказала Насуада, и, подойдя к своему рабочему столу, взяла маленький бронзовый колокольчик и дважды позвонила. Затем, выждав пару минут, позвонила еще 4 раза. И тут же в шатер вошла Фарика. Она изумленно глянула на распаленных гостей Насуады, низко им поклонилась и спросила. «Что угодно, госпожа моя?» Насуада кивнула Фадавару. «Теперь можно начинать». Затем она обратилась к своей горничной. «Помоги мне снять платье. Мне не хочется его портить». Пожилая служанка, казалось, была потрясена этой просьбой. «Прямо здесь, госпожа? Перед этими людьми?» «Да, здесь. И побыстрей. Не буду же я спорить еще и с собственной служанкой». Это прозвучало более резко, чем хотела Насуада. Но сердце ее уже бешено колотилось, а кожа обрела какую-то сверхъестественную чувствительность, и даже мягкое полотно, из которого была сшита ее нижняя рубашка, показалось ей грубым, как парусина. В данную минуту ей было не до вежливости. Единственное, что имело сейчас для нее значение, это грядущая Ордалия, и она полностью сосредоточилась на мыслях о ней. Насуада терпеливо ждала, пока Фарика расстёгивала и развязывала застёжки у неё на спине. А потом, когда Лив наконец стал достаточно свободен, Насуада подняла руки и вытащила их из рукавов. Прелестное пышное платье облаком упало к её ногам, и она осталась в одной лишь белоснежной нижней сорочке. С трудом сдерживая дрожь, когда четверо темнокожих воинов так и уставились на неё. Под их жадными взглядами Насуада чувствовала себя чрезвычайно уязвимой. Стараясь не смотреть в их сторону, она шагнула вперёд, переступив через лежавшее на полу платье, и Фарика поскорее подхватила его, чтобы не испачкать. Стоявший напротив Насуады Фадавар был по-прежнему занят тем, что стаскивал с запястья свои браслеты. Покончив с этим и засучив рукава роскошно вышитой рубахи, он снял с головы массивную корону и вручил одному из своих спутников. Дальнейшие действия обоих, впрочем, были приостановлены звуками голосов снаружи. Под полог протиснулся гонец. Насуада вспомнила, что этого юношу зовут Джарша, который провозгласил, стараясь смотреть не на раздетую Насуаду, а в потолок. «Орин, правитель Сурды, Варден Джермондур, Трианна из Дюврангаргата, а также Наака и Рамусева из племени Инапашунна». Затем Джарша отступил в сторону, давая пройти тем, кого только что перечислил.